Письмо 198. Дорогие, мир вам! Спасибо за присланное письмо. Я уже стал беспокоиться о вас. Незадолго до получения письма я видел во сне, что вы вдвоем распиливаете на козлах лежащее бревно на дрова. Решил, что вы делаете одно и то же дело, и что оно для обоих одинаковой трудности. Относительно прошлого, не беспокойся очень. А когда вспомнишь, то проси у Господа прощения, и Он не вспомянет твоих грехов на суде своем. Только не повторяй их, не поддавайся внушениям врага. О болезни думаю, что она от неправильного питания, недостаток каких-то витаминов. Такие язвочки очень часто бывают у нашего отца Н, проходят от прижигания крепким йодом. Надо больше есть овощей, особенно в сыром виде. Например, морковь, речку, чеснок, лук. А летом есть больше ягод и фруктов. Не грех обратиться к врачу, если не будут проходить. Ты пишешь, что еще не научился бороться с врагом. Это все равно, что школьнику сказать: «Я еще не могу быть профессором». Нам с тобой лучше побеждать врага смирением и молитвой к Богу, чтобы он сам, как знает, спасал нас и поборол наших врагов. Чаще благодари Господа за все, скорби и неприятности принимай, как вполне заслуживший, без ропота и уныния. Больше читай духовные книги и Евангелие. Земная жизнь скоро пройдет, настанет вечная жизнь. К ней надо готовиться, чтобы она была радостью, а не мучением. Для этого и дана земная жизнь. Спасайтесь. Не читай безбожных книг. Не беседуй с безбожниками, иначе сильно повредишь себе и навлечешь излишней скорби. Святая Церковь решительно запрещает недостигшим духовной силы эти беседы и чтения. Враг возбуждает безбожников начинать эти беседы, а тебе будет подавать мысль, что ты можешь обратить их к вере в Бога, что ты обязан пожалеть их, спасать от гибели и прочее. Это хитрость вражия. Ты сам чуть не погиб. Нужна была очень сильная вера, а не слова, чтобы вразумить тебя. Тоже думай и о других. Если тебя пожалел Господь, так и всех жалеет, и всем хочет спасения, лишь бы человек хоть немного сам искал, где правда, где ложь. Господь да благословит вас, да вразумит на все благое и оградит от зла. Наши благодарят за память и шлют вам привет. Никон. 16 февраля 1959 года. Письмо 199. Дорогой С, мир тебе и К. Спасибо за письмо. Я уже начал очень беспокоиться о тебе. К сожалению, прошлое сильно давит на тебя. Я рад, что хоть ты сознаешь это. Я не осуждаю тебя за это. Человек так слаб. Так сильно действует грех в душе и теле, так злобятся бесы на того, кто хочет ускользнуть от их власти, что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай. Сразу и лапти не сплетешь. Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю. Не смущайся поэтому, не видя никакого исправления. Одно нужно – стремись жить по заповедям Евангелия. Борись, сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся пред Господом, проси прощения, и опять борись, и тогда смерти. Помни, что своей силой ты ничего не возьмешь, а всегда призывай Господа Иисуса Христа на помощь при всяком искушении. Тогда твоему доброму произволению будет содействовать сила Божия, поборающая всякий грех, всякое бесовское действие. Если поборешь какое греховное влечение, то не себе это приписывай, не своей силе, а Господу, и благодари Его, что Он помог тебе победить грех. Если же припишешь себе, то опять впадешь в те же грехи. Чаще призывай имя Божие. Ты несколько понял добро и зло. Господь теперь от тебя ждет, чтобы ты прилеплялся к Нему, к Его святым заповедям. Ими руководился бы в жизни, а не внушениями бесов и своей падшей природой, зараженной грехом. Выбор в твоих руках. Господь смотрит на тебя, куда склоняется твоя воля. Земная жизнь и дана человеку для того, чтобы он здесь избрал свободно или Бога, или дьявола. Будущая жизнь потому и зависит от здешней, что работавшие всю жизнь греху и дьяволу будут с ним и по смерти навеки. А те, кто всю жизнь тянулся к Господу, хотя временами и падали, после смерти будут с Господом в вечном блаженстве. Господь тебе послал болезнь не зря и не столько в наказание за прежние грехи, хотя по закону духовному за всяким грехом следует скорбь, сколько из любви к тебе, чтобы оторвать тебя от греховной жизни и поставить на путь спасения. Благодари за это Бога, заботящегося о тебе. Не оскорбляй Его добровольными грехами, а борись со всяким грехом. Иначе можешь пострадать горше прежнего. Заезжай, когда поедешь в Москву. Если можно, пустяка на несколько дней. Прости меня, если обидел тебя чем. Привет и благословение Божие К. Будьте здоровы. Да благословит тебя Господь и поможет спасти душу, а не погубить ее ради ничтожных земных лукавых интересов. Никон. 3 декабря 1959 года. Письмо 200. Дорогой С. Сон твой так ярко показывает, во-первых, что враги нашего спасения стараются войти в нашу душу, разграбить ее, загрязнить, сделать непотребной для Господа. Во-вторых, что спасаться от них нужно молитвой дома или в храме и деланием заповедей. В-третьих, что Господь жалеет каждого человека и хочет ему спасения. Какую надо было иметь любовь к грешнику, чтобы самому Творцу мира воплотиться на земле, потерпеть оплевание, биение, издевательство и крестную смерть ради спасения грешных? Если мы на эту любовь Божию к нам ответим равнодушием, неверием, нежеланием бороться с грехами, сознательным нарушением заповедей Божиих, самооправданием вместо слезного покаяния, то что ожидает нас? Ожидает нас тогда отвержение от лица Божия. «Какую меру меришь, такую и возмерится тебе», — говорит Господь. Если мы отвергаем делами любовь Божию к нам, то и Господь отвергнет нас. «Не знаю вас, отойдите от меня во огонь вечный». Вот суд Божий, уже здесь произнесенный на упорных грешников, презирающих Слово Божие, искажающих Евангелие для оправдания своей греховности. Горе им! Вечная мука, плач и скрежет зубов тем, кто презрел любовь Божию, кто ради грязных удовольствий мира сего продает свое достоинство христиан, кто предпочитает исполнять волю дьявола. Чью волю исполняет человек здесь на земле, с тем он будет и после смерти. Бывший на земле рабом дьявола и после смерти будет его рабом и подвержится одной участи с бесами. С. Ты имеешь все условия для покаяния и спасения, и внешние, и внутренние, какие теперь в наше время редко кто имеет. Если не воспользуешься этим, а будешь откладывать дело спасения, то можешь очень обмануть себя. Завтрашний день не принадлежит нам с уверенностью. Господь предупреждает всех. Будь готов каждую минуту. Не знаешь ни дня, ни часа, когда придут за душой твоей. Откажись от своей работы, иначе потеряешь пенсию. Можешь и к духовной жизни вовсе охладеть. Очень советую тебе, не оправдывай себя ни в коем грехе, как бы мал он ни казался. Всякий грех есть нарушение воли Божией, показатель нелюбви к Богу, как и наоборот. «Меня любит тот, — говорит Господь, — кто исполняет заповеди мои. Поэтому надо всякий сделанный грех очищать покаянием. С. У тебя есть дома учительница духовной жизни. К. Ты перед ней младенец-сосунок. Поэтому слушайся ее, спрашивай о всем, что тебя интересует в духовной жизни. Ни один духовный отец так не может любить, как она тебя. Поэтому ты можешь много пользы получить от нее. Если ты уж будешь сомневаться в словах К, то напиши мне. Я постараюсь не мое мнение, а мнение святых отцов тебе изложить по этому случаю. Будь здоров, спасайся. Старайся освободить себя от мира сего, который всегда был и будет, враждебен всему духовному и самому Богу. «Мир вас возненавидит», — сказал Господь. «Кого это вас? Всех, кто будет веровать в Господа Иисуса Христа и стараться жить по Его святым заповедям. Молись о мне, Ка не обижай, и еще говорю, слушайся ее в вопросах духовных. Искренне желающий тебе спасения, твой Никон». 2 апреля 1960 года. Письмо 201. Христос воскресе! Дорогой С., я слышу, что ты совсем попал в сети вражии. Неужели ты этого не видишь? Неужели тебе не ясно, что враги хотят тебя погубить? Жить тебе осталось немного. Если не одумаешься, то после смерти попадешь прямо в руки бесов. Ты знаешь, как они жестоки. Для них существует одно только удовольствие — губить и мучить людей. Никто и представить не может, какой ужас, какие муки терпят те, кто попадет в руки бесов. Иногда безумные пустые люди говорят, что другим, то и нам будет. Разве это утешение? Для всех хватит бесов, пусть этим не утешаются. С, тебе Господь многое показал. Ты дал сам обещание исправиться. Ты просил дать тебе время для покаяния. Господь дал тебе время, продлил жизнь, освободил от работы, обеспечил всем. Дал и для покаяния помощь в лице отца Павла и твоей собственной жены. А ты что делаешь? Кое-как исповедуешься и чуть ли не в пьяном угаре причащаешься. Что это такое? О чем ты думаешь? Знай, что Бог поругаем не бывает. Господь ждет покаяния от людей грешных, потому и долго терпит. А безумные люди думают, грешники благоденствуют, значит, Бога нет. Бог жалеет их, вразумляет и добром, и скорбями, и болезнями, ожидая их исправления. И если не каются, то оставляет их в земной жизни на их волю, чтобы воздать должное после смерти. И праведникам часто тяжко умирать, а про грешников сказано «смерть грешников люта», а жизнь после смерти еще лютее. С, ты ведь не глупый и не без сердца. Подумай, куда ты идешь. Покайся искренно, от всего сердца. Не внешне, по обычаю, без сокрушения, как очень многие делают, а потом причащаются в осуждение себе. Ты у себя дома, один, поплачь пред Господом. Проси от всего сердца прощения за прошлую безобразную жизнь. Проси помощи для исправления. А прежде всего, искренне попроси прощения у К. Помирись с ней, чтобы она от всего сердца простила тебя. Когда человек находится во вражде, то его молитвы не принимаются Богом. Это ты знаешь. Поэтому помирись с К и со всеми, кого чем обидел, и тогда смело припадай ко Господу. Кайся, проси Господа не допустить тебя до погибели. Ты стоишь на краю пропасти. Бесы легко могут столкнуть тебя в бездну. Если не можешь бросить пить, то пей дома, не оскорбляй Ка. Прежде чем выпить, помолись хоть 1-2 минуты. Скажи, Господи, я не могу сам удержаться от водки. Сейчас буду пить. Напьюсь, может быть. Буду сквернословить и ругать жену. Господи, если можно, удержи меня или прости, что я опять напьюсь. Когда помолишься так, тогда пей, стараясь выпить поменьше. А когда протрезвишься, первым делом спроси, не оскорбил ли ты Ка, не ругался ли скверно и прочее. Помирись с ней и помолись, проси прощения от Господа. Дорогой С., знай, что радость бывает на небе об одном кающемся грешнике. Не можешь удержаться, так плачь пред Господом, умоляй простить и дать силу воздержаться. Только искренне желай не оскорблять Бога и ближних. Не оправдывай себя никакими обстоятельствами. Не обвиняй никого, кроме себя. В самооправдании — гибель. Это голос бесов. Смирись пред Богом и людьми. Не тщеславься, не осуждай никого, чтобы тебя не осудил Бог. Вынь бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок и из глаза другого человека. Пожалей себя, не губи окончательно. Да вразумит и поможет тебе Господь, да не попустит твоей гибели. Жалеющий тебя Никон. 4 мая 1961 года. Письмо 202. Дорогой С., у тебя, очевидно, не вполне благополучно с основной болезнью. Господь давал и еще даст тебе время на покаяние. Нет иного средства получить прощение сделанных грехов, кроме искреннего, глубокого покаяния. Эту искренность покаяния мы должны показать оставлением грехов, молитвой и деланием добра ближним и всем, кто попросит нас. Все самые отъявленные грешники, разбойники, например, Моисей Мурин, Давид, варвар и другие, искренним покаянием, доказанным оставлением прежних грехов и добрыми делами, не только получили прощение во всем, но достигли и святости. Твои грехи я знаю, а к ним надо прибавить еще грех. Ты обращаешься к Господу, когда грозит болезнь. А как только перестаешь бояться болезни, то и Бога перестаешь бояться. Ты просишь разрешения приехать на светлой неделе. Прости, но я так слабо себя чувствую, что мне теперь не до кого. Трудно терпеть и самого себя. Ежедневная температура в среднем 37,3. Уже несколько месяцев боли в груди, в сердце. Спасибо, К. Передай ей благодарность. Она посоветовала и даже прислала лекарство. Оно снимает боли сердечные, а другие средства не действуют. Заснуть могу только с помощью порошков. Заметно похудел, силы покидают меня. Твой приезд я не считаю необходимым для твоей душевной пользы. Ты сам знаешь, что надо делать. Может и К. указать и помочь. Г. через 2 месяца собирается быть в Москве. Ты можешь тогда приехать, если я еще буду жив и достаточно силен. Тогда видно будет. Обижаться тебе за отказ нельзя еще и потому, что я своим родным запретил пока приезжать ко мне, хотя, правда, не очень слушают. Им жалко меня, и едут проведать иногда, особенно брат, врач. Спасибо за поздравление с праздником. И я поздравляю тебя и желаю всяческих милостей от Бога, а главное – покаяния. Передай сердечный привет Кае и ее родным. Я знаю, что от тебя я узнал бы много интересного о церковных делах, Вен и другом, но я не в силах даже сидеть долго. Прости меня. Помяни иногда и меня в своей молитве. Да благословит тебя Господь и спасет ими же весть судьбами. Писал с большим трудом. Никон. 13 апреля 1963 года. Письмо 203. Дорогой С., получил твое многословное письмо. Из него видно, что ты ничему не научился. Все та же старая песня. Самооправдание, обвинение других и нежелание потрудиться над своим спасением. Вместо того, чтобы с помощью Божией и добрых людей подняться духовно, хотя бы только до Ка, ты все время стараешься, чтобы она опустилась до тебя. Твое дело ясно. Если хочешь спастись, перестань напиваться и предавать себя в руки бесов. Не будет от них пощады тебе, если Господь отступит от тебя за твои мерзости. Ты не забывай не только пьянки и связанных с ней мерзостей, но и других бесчисленных грехов. Не сам себя оправдывай, а проси прощения от Бога. Но Бог не прощает тем, кто сам не прощает другим, а ты все злопамятствуешь. Не хочу пророчествовать, но скажу основательно, что ты жестоко пострадаешь, если не исправишься. Ко всем грехам своим ты еще прибавляешь фарисейство. Твой несчастный язык оправдывает тебя во всех мерзостях и грехах, обвиняет других. И люди верят этому. А ты в очах Божиих делаешься фарисеем, которых так не любил Господь и заживо осудил их, если не покаются. Если хочешь спастись, покайся в прошлых грехах и на исповеди, и дома, ежедневно на молитве, вспоминая все свои прошлые грехи. И проси Господа простить прошлое, дать силы в будущем не грешить. На другие вопросы нет нужды отвечать. Сам знаешь, как ты поступал раньше с недостойными. Должен знать и теперь. Спасайся. Господь да вразумит тебя и да поможет. Не пытайся обмануть Господа. Имей в виду, кто даже нарочно, с целью напугать других людей, лезет в петлю, того бесы и против воли задушат. Так не дури, а пожалей себя, не протягивай руки бесам. Они рады забрать тебя к себе, но уж пощады от них не жди. Когда тебе будет очень тянуть к выпивке, сделай 3 земных поклона и скажи: «Господи, опять моя испорченность тянет напиться. Я не могу, не имею сил удержаться. А если будет твоя милость, дай мне силы воздержаться. А если я недостоин твоей помощи в этом, то огради меня от бесов и большого вреда, если напьюсь». Если со смирением будешь так просить Господа пред каждой выпивкой, Господь даст тебе силу воздержаться. А если будешь опять осуждать других, то будешь снова предан в руки бесов. Я болен. Больше не могу писать. Помолись за меня. Привет и благословение К. Я. 26 июня 1963 года. Письмо 204. Дорогая, сегодня получил ваше письмо. Мне очень хотелось услышать в ответ на мои обвинения одно слово, а получил 8 пылающих страниц. Была дурочка и осталась дурочка. Вы пишете: «Очень хочу раньше смерти узнать себя и оплакать. Истину скажу, никогда человек не познает себя и не оплачет, следовательно, если занимается самооправданием и приписывает себе разные положительные качества. Первое очевидно, а втором учит утренняя молитва преподобного Макария Египетского: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Дорогая, беру все свои слова обратно. Прошу простить за нанесенное оскорбление. Господь да благословит и вразумит вас на все благое. Никон. 7 февраля 1959 года. Письмо 205. К. Правильного или неправильного обличения отвергающийся своего спасения отвергается. У кого отверзается зрение для видения грехов, тот видит не отдельные грехи, а полную искаженность своей души, которая постоянно источает всякие грехи. Больше того, даже добрые дела, и те пронизаны ядом греха. Когда человек ясно это увидит, а также совершенно убедится на тысячах случаев, что исцелить проказу души своей сам не может, тогда он естественно, а не искусственными приемами или самоубеждением, смирится и естественно перестанет осуждать других или оскорбляться на обиды. Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет их, как товарищей по несчастью. Тогда перестанет возвышать одних и уничижать других, перестанет вовсе судить, ибо все находятся в падении, с одной стороны, а с другой — лживые мерила человеческие, как бы ни старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать себя в грехах своих? Как может обижаться, если кто обвинит его в том, в чем как будто он не виноват, когда мы имеем без числа самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию Божию, покрывающему наши грехи? Не мнимыми добродетелями нам надо утешаться, а непостижимой любовью Божией к нам, падшим, крестом Христовым, тем, что образ есть неизреченная Твоя славы, аще язвы ношу при грешении. Иисус Христос явился на землю, падший восставите образ. Вечная благодарность Ему со Отцем и Духом Святым от всех созданий. Да исчезнут пред Ним все наши добродетели, да станем вместе с мытарем взывать из глубины образа Божия. Боже, милостив буди мне грешному. Боже, милостив буди нам всем грешным. Тогда выйдем оправданными из этой жизни, как мытари с храма, и войдем во двор овчий, где вечную пажить обряща. Никон. 10 марта 1959 года. Письмо 206. Дорогая, мне очень понравилось ваше последнее письмо в той именно части, где вы говорите о себе. Прекрасная по правдивости картина вашего устроения. Так как вы, послав письмо, забыли, наверное, написанное, то я напомню, перепишу ваши собственные слова. Я, увы, давно растоптала свою чистоту, и вы имеете дело с грязными обломками. Вам смердит, вам не хочется иметь дело с моим навозом. Дальше. Простите меня, поганую. Бог вас простит. Вы пишете о недоброй иронии в моем письме. Поверьте, не было никакой иронии, а была чистая правда. Это и сами вы поняли, что видно из вашей реакции. Беру свои слова обратно, вновь не означает, что я отказываюсь от своего мнения. Правильнее надо так выразиться. Беру свои слова обратно пока. Это значит, что я еще рано указал вам на некоторые недостатки. Вы еще не можете вынести пока никакого, даже малейшего обличения. Пока я отказываюсь. А если будет можно, то и побольше укажу. Впрочем, большего, чем вы сами указываете, нельзя и сказать. Не вынося моего малого обличения, вы легко терпите от себя то, что и бумага еле терпит. Это не единственное противоречие в вашем богатом по содержанию письме. Но мне не хочется об этом писать, так как это не имеет большого значения. А вот за поучение мне, как в этом, так и в прежних письмах, я вас очень благодарю. Будьте здоровы. Никон. 23 марта 1959 года. Письмо 207. Христос воскресе! Я с глубокой грустью думаю о вас. Если бы вы могли со стороны посмотреть на себя и увидеть свое состояние хотя бы в той мере, как оно открывается через ваши письма и посылку чужих писем. Кстати, вы получили на это разрешение? То вам стало бы жалко себя, как и мне жалко вас. Умоляю вас, посмотрите получше на себя на молитве пред лицем Божиим. Просите, чтобы Господь открыл вам душу вашу. Со всей убежденностью говорю вам, ваше душевное состояние опасно для спасения. Вы только мечтаете, а не видите реальности. Перед Богом мечты ваши рассеются, и с чем тогда вы останетесь? Мой братский долг вынуждает меня писать это вам, чтобы за гробом вы не упрекнули меня за то, что я видел и не сказал вам. Простите, искренне желающий вам добра и спасения. Никон. 24 мая 1962 года. Письмо 208. Дорогой, как ты там подвязаешься? Не выставляйся ни в чем перед товарищами. Без нужды не открывай себя и своего. Пусть по слову пророка будет и у тебя. Вся слава дщери царевы внутрь. Не трать напрасно времени, особенно в церкви. Твори со вниманием и благоговением молитву Иисусову. Если даст Господь умиление, не расточай, а молись в это время, пока не пройдет оно. Будь мудр, товарищи жалей. Все больны, но скоро не сближайся ни с кем, не поддавайся первому впечатлению, а проверь основательно. Не льсти учителям, будь прост. Господь да благословит тебя и вразумит на все благое. Любящий тебя Никон. 11 сентября 1958 года. Письмо 209. Дорогой, здрав буди, получили твое письмо. Почему-то оно произвело на нас грустное впечатление. Нас беспокоило назначение тебя в Лаврский хор. Всего лучше, наверное, было бы нигде не петь, а в церкви молиться. Постарайся в хоре или вне использовать время пребывания в храме на внутреннюю молитву. Знаешь,